В сентябре он уезжает в колледж. Среднему 12, а дочке только-только исполнилось 6. Они еще не такие большие, и наладить с ними отношения вполне возможно, только для этого нужно приложить усилия. А что Лайм их любит, она знала. Когда он говорил о детях, глаза его частенько увлажнялись. Он все чаще говорил о них, как о детях Бет, а не о своих. Она-то была с ним изо дня в день, а он нет. «Так спроси у них», — предложила Саша. «Как думаешь, может, Бет позволит тебе их куда-нибудь свозить?» У нее мелькнула мысль о доме в Саутгемптоне, но она решила пока ничего не говорить. К тому же Саша была не совсем уверена, что дом не понадобится Татьяне. «Такое вполне может случиться. Дети этот дом обожают, он им напоминает о детстве. У нее тоже с этим домом связано много воспоминаний». И о детях, и об Артуре. Даже не знаю, как она отнесется к такой перспективе. Она, как ты понимаешь, меня теперь не жалует. Насколько Саше было известно, весь последний год Лайм не больно-то баловал жену деньгами. Бет больше поддерживал ее будущий муж, что еще больше усложняло дело и ставило Лайма в двусмысленное положение. Саша заплатила ему аванс, но у него были немалые текущие расходы, в частности, на холст и краски. И посылать Бет он много не мог. Лайм надеялся, что после выставки его финансовое положение улучшится, но пока оно было весьма непрочным. А это создавало трудности и для Бет, и для детей. Мало того, что она маялась с ним 20 лет, так еще и теперь никакой существенной помощи от него нет. С новым мужем она будет стоять на ногах намного прочнее. Лайм по-своему был даже рад за нее. И за себя. Ему было хорошо с Сашей. Единственное, что терзало его сердце, — это разлука с детьми. «Позвони своим», — посоветовала Саша. И Лайм пообещал сделать это в ближайшее время. И выполнил свое обещание. О разговоре с Бет Лайм сразу же рассказал Саше. «Она не хочет, чтобы я их куда-то возил. Да, честно говоря, мне это и не по карману, но она не возражает, если я приеду их навестить и на несколько дней заберу. У ее родителей есть домик на озере неподалеку. Бет говорит, что я могу им воспользоваться. Дети обожают там бывать. Ребята у меня любители рыбалки». Обоим родителям это показалось наилучшим решением вопроса. Бет попросила только, чтобы он не тянул с приездом. На вторую половину лета у них были свои планы, но всей семьей собиралась отправиться в Калифорнию, навестить будущих свекра со свекровью и побывать в Большом каньоне. «Вот и отлично», — обрадовалась Саша. «Я как раз собиралась с тобой поговорить на эту тему. В конце июня мне надо быть с тобой в Нью-Йорке, и я хотела там пробыть месяц. Мы могли бы пожить в моей квартире». Татьяна в последнее время вела такую активную жизнь, что даже когда мать бывала в городе, практически с нею не виделась. В любом случае, без предупреждения она никогда не являлась, а с тех пор, как обзавелась собственной квартирой в Трайбеке, больше у матери не ночевала. Так что скрыть от нее присутствие Лайма будет несложно. Наверное, сейчас, когда до выставки остается так мало времени, мне бы не следовало отрываться от работы, но... «Раз так все складывается, я с удовольствием составлю тебе компанию». После майской поездки в Италию разлука давалась им все тяжелее. Саше хотелось не просто встречаться с Лаймом, но и жить с ним вместе. К тому же в Нью-Йорке им было чем заняться. «Когда ты едешь?» «Через 10 дней». «Как раз собиралась с тобой это обсудить. Все решено. Я приеду». Лайм был в восторге. «Если выкроешь время, поживем там несколько дней», — предложила Саша. Идея обоим показалась заманчивой. Правда, Саше в Нью-Йорке предстояло много дел, но при желании она вполне могла освободиться ненадолго. «Можем, например, отметить в Нью-Йорке 4 июля, а потом вернуться в Европу». В июле у Саши были запланированы дела в Парижской галерее. А на август она наметила отдых с детьми. На сей раз они наметили поехать в Сен-Тропе. Дети обожали Ривьеру. И Саша уже забронировала на прокат яхту. И сын, и дочь грозились привезти с собой друзей. Но Сашу это только радовало. Единственное, что омрачало ее радостное предвкушение, это была трехнедельная разлука с Лаймом.